разговаривал с Валей Немковской, ее родные уехали отдыхать и оставили ей кошку и попугая. Кошку зовут Хрюша, и когда Валя ее кормит, то зовет «Кис-кис-кис, Хрюша!» Та моментально подбегает. Так вот, попугай выучился кричать Валиным голосом «Кис-кис-кис, Хрюша!» И кошка подбегает к Вале и смотрит на нее, ожидая кормежки. Разговаривая с кошкой, Валя часто говорит «Ах ты моя Хрюша!» Что попугай тоже выучил. И вот приходит слесарь чинить раковину. И вдруг слышит, что хозяйка берет его за плечо и говорит «Ах ты моя Хрюша!» Он и отвечает «Будете насмехаться? Работать не буду». Оборачивается, а этот попугай сидит у него на плече. Или вдруг вздыхает у себя в клетке Валиным голосом «О, Господи!» По телевидению «Опасные связи» Стивена Фрирза с Гленн Клоуз и Джоном Малковичем. Смотрю второй раз. Замечательные актеры. Вон еще когда говорили о цинизме и безнравственности. И нить тянется к Дольче Вита. Но ничего не меняется. По телевидению показали авторскую версию Рублева. Я картину видел давно, она не произвела на меня впечатления, кроме эпизода «Колокол». Сейчас посмотрел две новеллы, «Колокол» не понравился, хотя по натуре мощно. А понравилась талантливая новелла «Любовь», очень странная. Вспомнился кусок из «Филиньевской дороги». Закончил трилогию Чуковской об Ахматовой. Видно, какая великая женщина Лидия Корнеевна. Как похожа история Бродского Ахматовой на историю Параджанов Брик. И все на нашей памяти. Ахматова сказала про одну свою злыдню знакомую. У всех людей существуют железы, выделяющие слюну. А у нее в придачу железа, выделяющая злые гадости. И я вспомнил Зоркую. Третье июня. С 19 по 29 мая были в Париже. Полетели туда по приглашению издательства. Повезли иллюстрации к книге Клода Фриу о путешествиях Маяковского. Примечание: Фриу Клод, французский литературовед, словист. Инна уточняла комментарии для переписки, а я еще снимался для телевизионного фильма «Лунгина» о Маяковском. Рассказывал, в частности, о его романе с Яковлевой. И снимали в тех местах, где он с ней встречался. В кафе «Веплер», в «Ротонде», в отеле «Истрия». На съемки прилетел Бенгт Янгфельд. И я сосватал еще и Фриу. Фильм «Лунгина» снимается в серии «Великие писатели XX века». Из русских там Булгаков, Маяковский и Набоков. Жили мы у Лунгина. Он и его жена Лена очень нам понравились. Он умный, ироничный, похож на Гаргантюа. Повидали знакомых. Встретились также с Романом Мэрисом. Был ланч в шикарном дипломатическом клубе. Примечание: Роман Мэрис Анри, бывший посол Франции в СССР. Были у Франсуа Мари. Он прикупил массу комнат вокруг и ремонтируется. Очень нам обрадовался. Пишет ужасную мазню фломастерами, но фото снимает замечательное, издал шикарный интересный альбом. Ему уже 50. Мы страшно уставали в Париже, мечтали скорее вернуться на Икшу.